Родерик, ты не составишь компанию Северусу. Я попрошу домовиков принести закуски. Тут есть неплохой коньяк. Кто-то из учеников решил побаловать декана, да. Натали рискнула вызвать гнев мужа, приглашая нежданного гостя и распоряжаясь запасами спиртного, обнаруженного в одном из шкафчиков, но ей надо было раскрутить мужчин на разговор и как-то подбросить идею, что Сириус не тот, кто привел лорда к Поттерам. Понимая, что рано или поздно муж вытурит ее из замка, она старалась не только приучить его к мысли о невиновности Блэка, но и не допустить тех событий, в которых Снейп пострадал от рук Золотого Трия. Она не хотела, чтобы муж валялся на полу визжащей хижины с сотрясением мозга. Да и пора уже менять ход пьесы, действующим лицом которой она оказалась. Может обезвредить крыса и сдать его властям, так, чтобы его не успел перехватить Дамблдор, а то с него станется и отпустить грызуна. А министерство, пойдет ли оно на разглашение процессуального беспредела, что творился 10 лет назад? Признают ли они, что все эти годы держали за решеткой невиновного? Хотя, почему невиновного? Если его обвинили в том, что он помог лорду найти Поттеров, то он, несомненно, этого не делал. А если в том, что он убил мага и 12 маглов, или их убил Питтигрю, а свалил на бродягу, эх, узнать бы. Пока эти мысли бродили у нее в голове, Натали не теряла времени даром. Вызванные домовики накрыли стол, уставив его множеством закусок, а муж пригласил Корфа к столу. «Да, профессор, коньяк, действительно, не дурен», — заговорил Родерик, пригубив налитый ему напиток. «Это мне презентовал мой хороший знакомый, а он знает толк в выпивке. Уж не Люциус ли Малфой? Кстати, его жена ведь из Блэков, если не ошибаюсь, из них она кузина этого самого Сириуса». Зельевар уже успокоился, признав, что Люпин опасен только в полнолуние, а Блэк, может и не сможет пробраться в замок. А почему все думают, что он попытается пробраться в замок, и при чем здесь оборотень? Оборотень был его другом и может помочь ему проникнуть в Хогвартс, чтобы убить Поттера. А почему он не сделал этого раньше, почему только сейчас? И зачем ему убивать мальчика? Он сумасшедший и, к тому же, желает отомстить за гибель темного лорда. Северус начинал заводиться, вспоминая и свою роль в смерти Лили. Он был другом Поттеров и крестным их ребенка, и он предал их. Крестным, ты уверен, что тебя удивляет? Просто я читала, что так называемый магический крестный связан с крестником и ничем не может навредить ему. Почему же Блэк, если он предал крестника, до сих пор жив? Разве магия не должна была наказать его, или он обычный крестный, а не магический? Ты хочешь сказать, что он не предавал, но он же сидел в Азкабане. Может, магия сочла это достаточным наказанием? К тому же, был суд. Северус, напомни мне, кто у вас председатель Визингамота? Кажется, Корф уловил мысль. Вы что, хотите сказать, Дамблдор? Но зачем ему отправлять Блэка в Азкабан? Или, Поттер? Да, золотой мальчик, выросший под присмотром Блэка, был бы совсем другим, а он нужен директору. Натали, довольная тем, что навела мужа на интересные мысли, тихонько удалилась в спальню, давая возможность Северусу и Родерику посидеть в чисто мужской компании. Им нужно было многое обсудить и обдумать. Школа. Время, подгоняемое осенью, побежало, срывая листочки календаря. Натали, не успев оглянуться, обнаружила, что уже октябрь. Весь первый месяц осени она осваивалась в подземельях, ходила к Минерве, которая потребовала, чтобы Натали называла ее по имени, заниматься трансфигурацией и пить чай. Декан Гриффиндора подошла к обучению девушки ответственно, не давая поблажек и воспринимая как еще одну, только великовозрастную, ученицу. Этот предмет дался Натали не сразу, но разобравшись в принципе, она смогла выполнять задание, получая одобрение строгого преподавателя. С Флитвиком Натали тоже пила чай. Любовь англичан к этому напитку затронула и волшебников, так что и маленький профессор всегда начинал занятия с чашки ароматного чая. Чары очень понравились миссис Снейп, и она с удовольствием колдовала, радуя профессора. Посещать теплицы Снейп ей запретил, ссылаясь на то, что некоторые растения могут быть опасны для беременной женщины. Декану Хаффлпаффа Северус сообщил, что жене нужна только теория, а практику он запрещает, так как все эти цветочки и листочки, нужные в зельеварении, он и сам ей покажет, а навоз и прочие тепличные радости ей совершенно не нужны. Помана обозвала его самодуром и тираном, а Натали, изучая теорию, опять-таки, пила с ней чай и терпела жалостливые взгляды. За прошедший месяц она два раза посетила Хагсмид, Оба раза это происходило по субботам, когда и Северус, и Родерик, соскучившийся по жене, могли спокойно покинуть Хогвартс. Гертруда, благодаря артефакту, знавшая о давлении и весе Натали все, просто болтала с ней, давая рекомендации, а потом принималась за Снейпа, настаивая на постоянной его заботе о жене и необходимости для нее ежедневных прогулок, которые мог обеспечить только он, хотя и признавала, что время от времени это может делать и Родерик. Но Северус, очень важно, чтобы она дышала свежим воздухом. Постоянно находиться в подземельях ей вредно. Ежевечерние прогулки пойдут на пользу и твоей жене, и твоему ребенку. Натали представляла Снейпа, прогуливающегося с ней на виду у всего замка, и понимала, как этому будет противиться ее муж. Да и самой ей не очень-то хотелось выходить из замка наружу. Полюбовавшись издалека на дементоров, Натали решила не искушать судьбу, гуляя в его окрестностях. Она задала вопрос мужу об этих тварях и способах защиты от них и получила получасовую лекцию о патронусах. Правда, демонстрировать собственного Снейп не хотел, но Натали настаивала, упирая на то, что видя патронуса воочию, она поймет, как это выглядит, и обзаведется своим. Лань, появившаяся из палочки мужа, заставила задержать дыхание от восторга, но показала, что Северус все еще любит Лили. Ну, она и не была удивлена, правда, на душе стало как-то муторно, хоть миссис Снейп и уговаривала сама себя, что любит-то он Лили, но спит с ней, женат на ней, и ребенка от него тоже носит она. Уговоры не сильно помогали, и Натали с упорством махала палочкой, пытаясь вызвать собственного патронуса, надеясь, что его появление поможет ей успокоиться. На прогулки она выходила редко, если позволяла погода. Укутанная в теплую мантию и с надвинутым капюшоном, она выходила незадолго до отбоя, не желая сталкиваться со школьниками. Обычно ее сопровождал Родерик, так как муж часто назначал отработки или дежурил по школе, но иногда и он выбирался на свежий воздух. Все ее вечера оказались заняты, а вот днем делать было нечего. Домашних заданий ей не давали, ни ученица, поди, все разбиралась на занятиях и, если нужно, записывалась в конспекты и потом повторялась ею у себя в комнатах. Решив получше разобрать темы, она рискнула выбраться в библиотеку, посчитав, что самое удобное время – предобеденное, когда большинство учеников сидят на уроках. Добравшись до библиотеки не без помощи кровавого барона, который неизвестно почему к ней благоволил, она обнаружила в ней, кроме мадам Пинс, еще парочку старшекурсников с Рейвенкла и одного слизеринца, который почтительно с ней раскланился, заставив удивиться. Они с мужем вроде бы не уведомляли факультет, что декан обзавелся семьей, но, похоже, они все знали. Попросив у библиотекарши книги по нумерологии, она углубилась в чтение, надеясь понять хотя бы азы, желая попросить несколько консультаций у Септимы Вектор. Вчитываясь, ей оставалось только удивляться, как это Грейнджер, даже имея хроноворот, умудряется изучать столько всего одновременно. Ведь Натали, взрослая женщина, испытывала нехватку времени, изучая всего несколько наук. Воистину, или у девочки феноменальная память, которой она пользуется просто как компьютером, закачивая туда файлы с информацией, глотая книги одну за одной, либо она уникум, вундеркинд, которой все эти знания даются достаточно легко. Спохватившись, что вот-вот наступит обед и коридоры заполнится гомонящей толпой юных магов и ведьм, Натали вернула книги, оставив себе пару тех, которые хотела изучить внимательнее, и вышла из библиотеки, заметив, что народу в ней прибавилось. Поспешив, она в последний момент обнаружила преграду в виде двух одинаково рыжих и улыбающихся личностей. Близнецы Уизли, собственными персонами, изучающий взгляд, брошенный на парней, констатировал почти полную идентичность рыжиков, вплоть до одинаково белозубых улыбок. Неудивительно, что их путают, хотя странно, что это же делает и их мать. «Молодые люди, разрешите пройти», она строго посмотрела на них. «Мы уже давно хотели спросить», завели близнецы разговор, перекидывая друг другу слова. «Вы профессору Снейпу, кем приходитесь, дочерью или сестрой?» «Профессору Снейпу я прихожу с женой, так что разрешите пройти, если вы не хотите, чтобы я пожаловалась ему на ваше поведение». Сказав это, Натали прошла мимо расступившихся с гадкими ухмылками близнецов и ступила на лестницу, которая, как обычно, повернула совсем не туда, куда ей было нужно, так что, спустившись, она оказалась в коридоре, в котором гомонили дети, спеша попасть в большой зал. и только в одном месте этого потока она увидела затор, созданный шестью подростками, похоже, остановившимися выяснить отношения. Белобрысая прилизанная прическа одного из них была ей, несомненно, знакома. «Ну, раз там драка, то и остальных я смогу назвать без труда», — подумала Натали, подходя к ним. Драка, заметив ее, прекратил припираться с оппонентами и поприветствовал ее кивком головы, явно копируя публичное поведение Люциуса. Манера речи говорила о том же, и Натали еле сдержалась, чтобы не фыркнуть, сделав точно такое же высокомерное лицо, чтобы, так сказать, соответствовать. «Добрый день, миссис Снейп», — проговорил Малфой, явно смакуя удивленные выражения лиц троих гриффиндорцев, стоящих рядом, да и не только их. «Как ваше здоровье? Маман справлялась о вас в каждом письме, но я сказал, что давно не имел счастья лицезреть вас». Натали еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться в голос, но ответила в той же манере. «Добрый день, Драка. У меня все хорошо, можешь так и написать леди Нарциссе. Хотя, я напишу сама, давно мы с ней не виделись. Кстати, а ты не заглянешь ко мне вечерком в воскресенье на чай? С удовольствием с тобой поболтаю, ты мне расскажешь новости. А теперь не буду вас задерживать, обед нельзя пропускать. Вы совсем не задерживаете нас, и я мог бы проводить вас до комнат декана». Натали подумала и согласилась. А почему бы и нет? Они помогут ей добраться, а она пригласит их на обед. Может же она пригласить сына подруги и его друзей, уходя по коридору, ведущему в подземелье, в сопровождении Драка и его верных оруженосцев Крэбба и Гейла. Она вспоминала лица учеников, ошарашенных такой интересной новостью, и фразу Рона, услышанную только краем уха. Фраза была неполной, так как Гринджер вовремя заткнула рот своему недалекому другу. «Охренеть, не может быть, что это жена сального лосова Убл. Да, Уизли, как всегда, в своем репертуаре». С того дня Драка стал частенько захаживать к ней в гости, поделиться новостями, посетовать на учителей, не уделявших ему должного внимания, и на Поттера. Вот эта тема была неисчерпаема. С того дня, как на Драка напал гиппогриф, он не переставал стонать и жаловаться, хотя рука уже зажила. Винсент и Грегори кивали в подтверждение, не переставая поедать пирожные, которые им на тарелке подкладывала Натали, не забывая при этом и себя. В конце концов, когда ей надоели причитания блондина, она намекнула, что женщины, конечно, любят пожалеть страдающих мужчин, но только до тех пор, пока мужчина не превращается в симулянта. Она тоже была возмущена тем, что Хагрид притащил на урок достаточно опасного зверя, который без труда мог прикончить ученика одним ударом. «Драка, но ты же слизеринец, вот и веди себя соответственно, хитро и мудро, как змей. Улыбайся, старайся обзавестись приятелями, где промолчи, а где укуси побольнее. Бери пример с отца, он ничего не делает просто так, а ты, как гриффиндорец какой-то, нарываешься на неприятности постоянно. Терпеть не могу Поттера и Уизли, да и эта бобриха с ними, все им дозволено, ходят важные, Уизил задирается постоянно, а тебе бы пройти мимо них, как мимо пустого места, пусть рыжий бесится. Если уж хочешь сделать им какую гадость, делай так, чтобы наказали их, а к тебе не придрались. Задействуй ум, месть – это холодное блюдо. Я тебя понимаю, Уизли неприятная личность и, как мне кажется, именно он подбивает Поттера, но перестань собачиться с ними. А Гринджер, она девочка, будь джентльменом, а не таким же хамом, как Уизли. А то мне почему-то кажется, что ты не просто так задираешь ее. На такие подколки Драко реагировал возмущенным сопением, не имея возможности возразить так, как хотелось. Но она ведет себя так, будто знает все на свете, вечно поучает и на уроках постоянно лезет вперед. Это говорит только о ее невоспитанности и отсутствии такта. А поучает она не тебя, так что отвернись и молча пройди мимо, пусть твои враги мучаются. Она их постоянно поучает, и Поттера, и Уизли, как мамочка какая, ехидно улыбнулся Драко. Вот видишь, перестань обращать на них внимание, не захотел Поттер с тобой дружить, но и врагом его делать не надо, вдруг когда и пригодится. Но ведь это так интересно, их задирать, улыбнулся мелкий хорек. Драко дулся, обижался, но неизменно появлялся не только по воскресеньям, но и в другие дни, исправно принося школьные сплетни и слухи. Северус поделился наблюдением, что крестник стал меньше задирать золотое трио, а если точнее, чаще выходить сухим из воды. Осень сменилась зимой, Натали все так же посещала Гертруду, Живот все рос, хотя и не был еще очень заметен. И она не переставала радоваться тому, что носила мантии. Благодаря им окружающим было неизвестно о ее положении. Она вообще мало кого видела, а с Люпином, например, вообще не была знакома лично. Муж не подпускал его даже близко. Это было бы смешно, если бы Натали не знала первопричину его страхов. Вечерами, дождавшись мужа и лежа рядом с ним в кровати, она пристраивала руку Северуса на живот, давая ему почувствовать, как толкается его ребенок. Приближалось Рождество, и Натали уже знала, что проведут они его в Принц-Холле. Назад в Хогвартс она в этом учебном году уже не вернется. Хагсмит. Осеннюю охоту на Блэка Натали пропустила, сидя в подземельях, из-за убеждения мужа, что, даже невиновный в гибели Поттеров, Сириус все равно остается преступником, убив Маглов и Петтигрю, а значит опасен. К тому же неизвестно, насколько он адекватен после Азкабана, и зачем ему лезть в Хогвартс. Непонятно, значит, лучше перестраховаться. Натали возражать не стала и все месяцы думала, как навести мужа на мысль о крысе, не имея возможности достать Питера самой. Случай представился в последний день перед отъездом детей на каникулы и вышел ей боком. С утра школьники ушли в Хагсмит, докупить подарки родным. Натали тоже собралась прогуляться, тем более мужу тоже понадобилось в деревню. Оказавшись в Хагсмиде и не желая торчать в лавке, торгующей ингредиентами, Натали сказала, что пройдется до Сладкого Королевства, где она собиралась купить Нарциссе и Гертруде по коробке швейцарского шоколада. Проходя мимо трех метел, она заметила входящего туда волшебника в шляпе-котелке и, только стоя перед прилавком со сладостями, догадалась, что этот маг, похоже, и есть министр. Она поняла, что сейчас Поттер узнает о том, что Блэк его крестный, и, не считая этот момент интересным, не спешила покидать магазин. Купив шоколад и всяких сладостей для Драка и его друзей, которые обещали зайти сегодня, она, так и не дождавшись мужа, отправилась в лавку, уверенная, что Северус закопался в ингредиентах и позабыл о ней. Проходя мимо паба, она увидела будто саму собой открывающуюся дверь и догадалась, что это Поттер под мантией-невидимкой. Почти сразу за ним выскочили Рон с Гермионой. Уизли на полном ходу врезался Натали в спину, роняя ее вперед. Испугаться она не успела и, падая со всего маху на земь, выставила перед собой руки. Только вот, больно ударившись коленками и руками о ледок, накатанный множеством ног, она не смогла удержаться и растянулась на дорожке, в последний момент успев вывернуться, чтобы не упасть на живот. В боку что-то хрустнуло. «Простите, пожалуйста, мисс», — кинулась к ней Гермиона, чтобы поднять, пока Рон стоял, некрасиво открыв рот. «Мой друг нечаянно вас толкнул, он очень извиняется. Давайте, мы поможем вам встать». Натали, лежа на мостовой и боясь пошевелиться, повернула голову, и капюшон, прикрывший ее лицо, сполз, снова давая возможность видеть. Гермиона ахнула, узнав пострадавшей миссис Снейп, а Рон не нашел ничего лучше, чем возмутиться. «А что, она сама мне наперерез сунулась». Дальше высказаться он не успел, ибо на них налетел черный смерч, в котором легко узнавался ужас подземелий. Прошипев, что он потом разберется с Уизли, Северус опустился возле жены на колени и легко, будто пушинку, взяв ее на руки, поднялся. Злобно зыркнув на собравшихся зевак, он понес Натали к корфам, в душе кляня себя за то, что отпустил ее одну по магазинам, и задержался в лавке, обсуждая статью в Вестнике Зельевара о свойствах чешуйчатой муховертки при использовании ее в зелье от почесухи. До оставшегося стоять перед пабом Рона начало доходить, что он подписал себе смертный приговор. Хотя в этом году Зельевар будто бы несколько подобрел, он все равно придирался к ним по любому случаю. Теперь же он вообще озвереет. Уизли осознал, что зелье он не сдаст. «Северус, отпусти меня, я дойду сама», — попросила Натали мужа, когда они свернули в переулок, где стоял дом, снимаемый фон Корфами. «Мне кажется, я чувствую себя лучше. Я уже отпустил тебя, и к чему это привело?» — злясь и на жену, и на себя, — проговорил Снейп. «А этот мальчик, это, кажется, друг Поттера, Рон Уизли?» «Друг», — односложно ответил Северус. Идти по скользким дорожкам было непросто, да и жена все же не была пушинкой, и он начал уставать. Его крыса, она выглядывала у него из-за пазухи, мне показалось, что она ухмылялась, глядя на меня. «Что за глупости ты выдумываешь?» Снейп даже приостановился, негодуя на невесть, что придумавшую жену. «А вдруг это крыса, а не маг? А если Минерва в образе кошки съест анимага-крысу, Будет ли это считаться каннибализмом? Интересно, давно ли крыса живет у мальчика? Северус промолчал, удивляясь мыслям, бродящим в хорошенькой головке его жены. Крыса с умным взглядом. Подумать только. Хотя, вопрос про Блэка, заданный ею, тоже оказался непростым. Из дома уже выскочила Гертруда и Натали замолчала, позволяя родственнице распоряжаться ее размещением. Войдя в дом и уложив жену на трансфигурированную кушетку в гостиной, Зельевар молча уселся в ближайшее кресло, всем своим видом показывая, что не сдвинется с места, пока не узнает, как чувствует себя жена. Набросив диагностические чары, изучив показатели браслета и расспросив Натали о происшествии, Гертруда сообщила, что с ребенком все в порядке, но Натали придется сегодня побыть здесь. Ничего особо серьезного, только разбитые коленки, локти и ладони. Небольшое растяжение мышц спины, хорошо, что нет переломов, костеразбы ей сейчас был противопоказан. Но сейчас, Северус, твоей жене лучше полежать, все-таки ударилась она сильно. Я залечу все синяки и ушибы, не волнуйся, и у меня достаточно зелий, не надо ничего варить. Фон Корф предугадала вопросы, которые собирался задать Зельевар. В гостиную зашел Родерик, желающий узнать, что случилось. «Вы, мальчики, можете отправляться в замок», — сообщила Гертруда Снейпу и мужу. «И, Северус, не надо убивать виновника этого происшествия. Дети, они такие вообще, сам скоро узнаешь». Северус, возмутившись для приличия, отправился в Хогвартс. С ним ушел и Родерик, чтобы попридержать злого, как Мантикора, Зельевара. Уизли он, конечно, не убьет, но несколько неприятных минут тому обеспечены. Гертруда, устроив Натали в гостевой комнате, распорядилась подать туда же обед на двоих, и они отлично провели время, перемывая косточки общим знакомым, которых было, правда, не очень много. Ближе к вечеру прилетела сова с письмом от Нарциссы, в котором та сетовала на нынешнюю молодежь, интересовалась самочувствием подруги и напоминала, что ждет ее с Северусом, а также Корфов и лорда принца на небольшой дружеский ужин, через два дня после Рождества. Подивившись оперативности Драка, поставляющего матери школьные новости, Натали написала ответ, предварительно заручившись согласием Гертруды, и пообещала леди Малфой, что непременно ее навестит. Позвав Минки, которая тут же принялась охать, семеня возле кровати, она остановила ее причитание и отправила с письмом к Аврелиусу, с просьбой тоже пригласить Малфоев в Принц-Холлу на небольшой семейный обед, при этом выражая уверенность, что лорд-принц обязательно примет приглашение Нарциссы посетить Малфой-Мэнор. К вечеру из Хогвартса доставили вещи Натали и записку от Родерика, в которой тот сообщал, что Северус устроил знатную головомойку у Уизли и Гринджер, назначив им отработки после каникул, пообещав, что если у них переизбыток дурной энергии, то он сумеет с этим справиться. Поттеру, попытавшемуся защищать друзей, были тоже назначены отработки. За компанию, как выразился Зельевар, и было обещано, что Северус научит своего нерадивого ученика манерам, раз уж тому самому их усвоить не по силам. Успокоившаяся Натали решила уснуть, но это оказалось несколько сложным делом. Привыкшая засыпать рядом с мужем, она ворочалась на непривычно мягкой перине, понимая, что все только начинается и ей предстоит привыкать спать одной. Неизвестно, как часто Северус сможет покидать Хогвартс, так что он редко будет бывать в ее постели. Оставалось надеяться, что он тоже привык засыпать с женой под боком и будет чувствовать себя некомфортно один, в холодных и тихих подземельях. Утро началось для Натали несколько позже, чем она привыкла. Из-за того, что она не смогла заснуть сразу, утром миссис с ней ожидаемо проспала и была разбужена препирательством Гертруда и Северуса под дверью. Ее муж в своей обычной язвительной манере сообщал родственнице, что она явно преувеличила свое мастерство колдомедика, раз его жена находится в постели и, стало быть, все еще плохо себя чувствует. Либо фон Корф просто скрывает, что состояние Натали намного серьезнее. Гертруда отбивалась, тоже не лазя за словом в карман. Зельевар услышал, что он полный профан в медицине, а значит, не должен даже пытаться вмешиваться в ее решения и распоряжаться ее пациентами. Его задача только варить зелья, а что до состояния его жены, то бедняжка просто отсыпается, судя по хорошим показателям браслета. Далее фон Корф ехидно поинтересовалась, чем это Зельевар занимается по ночам с беременной женой, не давая ей спать. Натали покраснела, услышав ее слова, а судя по тишине, воцарившейся по ту сторону двери, Профессор Снейп впервые не смог ответить какой-нибудь гадостью. В следующий миг дверь открылась, и Натали встретилась взглядом с заглянувшим в комнату мужем. «Ты проснулась», — констатировал тот, заходя в спальню. «Судя по румянцу, ты слышала наш разговор с этой бесцеремонной женщиной, по недоразумению считающейся твоим колдомедиком и, что еще более огорчительно, родственницей. Тебя уже отпустили на каникулы, мы можем ехать», — спросила она, проигнорировав раздражение мужа. «Альбус пытался оставить меня на рождественский ужин, но я напомнил, что теперь я человек семейный и должен быть с семьей на Рождество. Тем более моя жена еще не оправилась от вчерашнего происшествия, а мои родственники Корфы уже ждут меня за праздничным столом. Представляю лицо Альбуса», — рассмеялась Натали. «Особенно в тот момент, когда Родерик подтвердил мои слова», — улыбнулся Северус. Натали залюбовалась мужем. Его улыбка была почти незаметна, как будто мышцы лица давно отвыкли от этого движения, но взгляд был теплым, и от этих изменений лицо Зельевара преобразилось. Черты лица смягчились, и он перестал выглядеть угрюмо. Стук в двери, ворвавшаяся следом за ним Гертруда, вновь вернули на лицо с ней по привычную маску, но Натали была счастлива. Улыбка мужа была отличным подарком в рождественское утро. Колдомедик развила бурную деятельность. Проведя диагностику и проверив показатели, она разрешила Натали вставать и даже поторопила ее с этим, сказав, что от Аурелиуса прилетела сова с сообщением, что карета прибудет через 2 часа, а значит, им нужно поторопиться, чтобы успеть позавтракать и собраться. Минут через 40 миссис Снейп сидела за столом. На завтраке, кроме нее с мужем и Корфов, присутствовала пожилая ведьма, оказавшаяся тетушкой Родерика, Сильваной фон Корф. Сия почтенная Матрона, как оказалось, будет сопровождать их в Принц-Холл и останется там на правах компаньонки Натали, ибо нехорошо, если миссис с ней останется одна в доме неженатого мужчины, даже если этот мужчина приходится ей свекром. Натали явно взгрустнула, когда представила свою жизнь в поместье. Видимо, ее мысли не остались секретом, отразившись на лице, и Гертруда поспешила порадовать ее известием, что тоже переберется к ней, если лорд-принц не будет возражать против ее присутствия. «Мы с Родериком хотели предложить тебе пожить здесь, у нас, но и Северус, и барон, да и лорд-принц, они все были против, считая, что это может быть опасно. Вот мы и подумали, почему бы и мне не пожить вместе с моей единственной пациенткой. А Северус с Родериком будут нас навещать на выходных, да и у директора не будет возникать вопросов, где обитает твоя жена», — закончила она свою речь, посмотрев на Снейпа. Натали такому решению обрадовалась несказанно, а тетушка на ломаном английском выразила надежду, что лорд-принц не будет возражать против такого решения, а значит, и она будет иметь собеседницу, с которой можно поговорить, не путаясь в грамматических дебрях английского языка. Оставшееся до отъезда время Корфы посвятили сборам, проверяя, чтобы все было собрано и ничего не забыто. Натали, которой было нечего собирать, так как ее чемоданы стояли нераспакованными, спокойно сидела в гостиной вместе с мужем. Как и обещал Аурелиус, ровно в назначенное время карета, на двери которой был изображен герб фон Корфов, запряженная 4-й лошадей, стояла возле порога. Минки, снова вызванная Натали, споро загрузила вещи. 3 ведьмы, сопровождаемые 2 магами, под заинтересованными взглядами соседей скрылись в шикарном экипаже, и лошади почти сразу перешли на галоп. Карета взлетела, в считанные минуты исчезая из виду. Пополнение. Лорд-принц ожидаемо не возражал против увеличения количества жильцов своего поместья. Рождественский обед прошел оживленно, Натали общалась с Гертрудой, а Северус язвил над тем, как тяжело приходится Родерику учить балбесов, привыкших спать на истории магии. Тот не оставался в долгу, подсчитывая количество взорванных с перепугу котлов. Аурелиус, нашедший в Сильване благодарную слушательницу, заливался соловьем, вспоминая истории своей молодости и расточая собеседнице комплименты. К вечеру решили разобрать подарки, которые весь день приносили совы, да и каждый из них желал порадовать родственников. Натали неожиданно обнаружила, что является хозяйкой большей части тех подарков, что лежали в гостиной под елкой. Перчатки и веер от Малфоев, изящная диадема от барона фон Корфа, коробка дорогих конфет от тетушки Сильваны, кулон с изумрудами от Аурелиуса, шарф из паутины акромантула от Гертруды и Родерика и, как венец всему, серьги с небольшими бриллиантиками и маленький флакон Феликс Филицис от Северуса. Рождественские каникулы пролетели быстро. Они всей компанией побывали у Малфоев, а те нанесли им ответный визит. Тихие вечера у камина, шутливые перепалки, семейные завтраки, обеды и ужины. Они даже выбрались в Магловский Лондон и встретили Новый год на Трафальгарской площади. Лорд Аурелиус делал вид, что недоволен вылазкой к Маглам, но с удовольствием пил шампанское, стараясь не показывать, что он счастлив быть с семьей. Праздники быстро закончились, и оба профессора отправились в Хогвартс, один запугивать, а другой пытаться разбудить недорослей, по чьей-то ошибке считающихся учениками. Жизнь в Принц-Холле замерла, оживая лишь в те моменты, когда в гости заглядывали Северус и Родерик, а также ежедневно во время пятичасового чая. Тогда Натали выползала из библиотеки, где она искала что-нибудь о крестражах, а Гертруда из лаборатории, которую она очень высоко оценила. Тетушка Сильвана забрасывала спицы с недовязанным бесконечным шарфом, а камин вспыхивал, впуская леди Малфой, которой не терпелось поболтать с подругами, так как в Мэнере она жутко скучала. Ее Люциус пропадал в министерстве и еще где-то, по каким-то своим, сплошь таинственным делам, а цветы в оранжерее прекрасно себя чувствовали и без постоянного присмотра. Как только дамы рассаживались с чашечками чая за столом, заставленным разнообразными бутербродами, пирожными, печеньем, пирожками и булочками, в чайной комнате появлялся Аурелиус, желающий, как он выражался, проведать свой цветник. Те, кого он поэтически сравнивал с розами, лилиями, фиалками и прочими герберами, мило приглашали хозяина поместья к столу, а тетушка добавляла, что и старым кактусам всегда найдется местечко на их клумбе. Шел месяц Марты и Натали, которой уже подходили сроки, с нетерпением и некоторым испугом ожидала, когда появится ее малыш. Узнать пол ребенка она не захотела, решив, что будет интереснее оставаться в неведении. Приданое для малыша она постаралась купить нейтральное, а лорд-принц говорил, что имеющихся у них в детской гардеробной вещей хватит на армию разнополых младенцев. Но ее все равно тянуло в магазины, и она выбиралась и на Диагон-Аллею, и в Магловский Лондон, неизменно сопровождаемая подругами и дуэней, которая и среди маглов чувствовала себя неплохо. Правда, это было зимой, а сейчас Натали не спеша ковыляла по поместью, разминая ноги, которые к вечеру хоть и не отекали, за что она должна была благодарить мужа, но уставали, и Минки делала ей массаж. В библиотеку миссис Снейп ходила как на работу, упорно пытаясь понять, есть ли возможность соединить душу мага, разорвавшего ее в погоне за бессмертием, или такового мага можно только уничтожить. Из огромного вороха информации она поняла только одно: ритуал на кладбище был проведен неправильно, и ее удивляло, почему лорд, желая возродиться, выбрал именно его. Отсутствие новостей из Хогвартса ужасно бесило ее. Северус, навещая жену, ничего не рассказывал ей, хотя и дал понять, что слова о крысе его заинтересовали. Он обещал присмотреться к грызуну, хотя и бурчал, что ему для головной боли хватает и придурковатого оборотня, которого приходится контролировать. В воскресенье вечером Натали засиделась в библиотеке. Часы пробили полночь, наступило 15 марта. В общем-то, еще один непримечательный день, если бы не одно «но». Так уж совпало то, что это была ночь полнолуния, и то, что Натали собралась рожать. Весь день ее не оставляло ощущение надвигающейся катастрофы. Поясницу тянуло больше обычного, душа была не на месте, а Северус сегодня, несмотря на выходной, не пришел. Натали отложила в сторону книгу и попыталась встать, собираясь пойти в спальню, но боль внизу живота не дала ей это сделать и заставила застонать. Минки позвала верную домовушку, а та не замедлила появиться. «Позови Гертруду, кажется, я рожаю». Появившаяся через пару минут колдомедик провела диагностику, подтвердив предположение Натали, и как можно аккуратней, но быстро переместила ее в специально оборудованную под родзел комнату. Пока разместив пациентку на кровати, она обнаружила, что и Аурелиус, и Сильвана уже оповещены о грядущем событии и толпятся в дверях. Гертруда повелительным жестом указала на дверь, которая захлопнулась тут же, стоило магам отойти от проема. Следующим ее действием стало создание патронуса, которого она отправила к Снейпу со словами: «Северус, тебе лучше поспешить». Последовавшие за этим несколько часов Натали запомнила плохо. Все усиливающиеся схватки подруга, колдующая над ней зелья, хлопающие ставнями окна и снова схватки. Ее мужа все не было, и это, вкупе с болью, которую доставлял ребенок, желая выбраться на свет, заставляло Натали все сильнее кричать от боли, вкладывая в крик все сомнения, опасения и беспокойства. Что могло случиться в школе? Насколько она помнила, В это время ничего не должно было произойти, но она-то изменила канон, намекнув на крысу и, возможно, ускорив этим события. «Где же Северус? Почему он не приходит?» — крик Натали слышал и лорд принц, который почему-то тоже испытывал странное беспокойство. «Успокойся и отдохни», — Гертруда наколдовала очищающие и освежающие чары, убрав с лица и тела роженицы пот. «Все будет хорошо, не волнуйся». Сказав это, она вновь отправила Патронуса, теперь уже Родерику, с просьбой поторопить Северуса. Натали не может ждать. Тетушка Сильвана сидела в кресле, нервно теребя платок и ожидая, когда Гертруда, наконец-то, сообщит о рождении ребенка. Своих детей Сильвана не имела, но у ее родни было много детей, и каждого она знала по имени, помнила дни рождения и поздравляла с праздниками. Вот и сейчас она терпеливо ожидала, когда раздастся первый крик новорожденного, оповещая всех о том, что в мир пришел еще один человек, в котором текла кровь фон Корфов. Аурелиус, как тигр в клетке, метался по комнате, волнуясь из-за еще не родившегося ребенка, должного возродить их угасающий род, из-за внука, на которого у него были еще планы и который был слишком зависим от Дамблдора. Внук непозволительно задерживался в школе, и это все больше нервировало лорда. «Аурелиус, не мельтешите», — устало проговорила Сильвана, — «лучше подайте мне воды». Лорд-принц, молча подивившись ведьме, которая не может наколдовать воду, трансфигурировал стоящую на камине статуэтку в бокал и, налив воду с помощью агураменти, протянул его сидящей даме. В тот момент, когда бокал почти перешел из рук в руки, из-за двери родильной комнаты раздался крик младенца, а двери, ведущие в коридор, отворились, и в них показался Родерик. «Где Северус?» — спросил Аурелиус, заметив, что Корф явился один. Родерик замялся, отводя взгляд, а тетушка Сильвана выронила бокал из разом ослабевших пальцев. Именно этот момент выбрала Гертруда, чтобы появиться в комнате со свертком в руках. В пене кружев виднелось красное и сморщенное личико младенца в обрамлении мокрых черных волос. «Лорд-принц», — сказала ведьма, уже убедившись, что в комнате отсутствует счастливый отец, «позвольте представить вам вашу правнучку». «Где мой внук?» — снова задал вопрос Аурелиус, и тишину, словно окутавшую комнату ватой, разорвал крик младенца, недовольного тем, что никто не обратил на него внимания. Оборотная ночь. Северус Снейп закончил варить антиликантропное и перелил его в кубок, собираясь отнести коллеге. Присутствие в замке оборотня очень напрягало Зельевара, так что он был очень рад, отправив жену в поместье. Но чертов оборотень не переставал портить ему настроение. Вот и сегодня он не смог навестить семью, весь день провозившись сначала со слизеринцами, решая накопившиеся вопросы, а потом с зельем, которое его обязал варить директор, дабы обезопасить детей. Жена должна была вот-вот родить, и он чувствовал, что сегодня его присутствие было бы очень кстати. Как назло, и Родерик был назначен дежурным преподавателем и не мог покинуть Хогвартс. Выйдя из лаборатории, Северус обнаружил, что крыса, которую он вчера изъял у Уизли и собирался проверить, таинственным образом исчезла вместе с клеткой с антианимагическими чарами. Он вспомнил, что сегодня к нему приходил владелец странного животного и пытался вернуть зверька себе, естественно, безуспешно. Также совсем недавно заявилась Гермиона Грейнджер по вопросу, связанному с процессом варки изучаемого сейчас третьим курсом зелья. Снейп удивился, что они сами явились к нему, но не придал этому значения, попросту выгнав наглецов. Северус про себя помянул недобрым словом Мерлина и гриффиндорцев, которые уже второй раз были заподозрены в краже, и решил, что все равно проверит крысу, уже почти будучи уверен в том, что это анимаг. Посреди большого зала это будет сделать не в пример нагляднее, и пусть потом Уизли пеняют на самих себя. Повернув в коридор, который вел к комнатам Люпина, он увидел только мелькнувшую вдалеке мантию недоволка. Обеспокоившись, куда тот собрался в ночь полнолуния, Северус решил проследить за ним, подозревая, что Ремус все же может попытаться встретиться с Блэком, явно крутящимся где-то поблизости, невзирая на дементоров. Кубок с зельем был немедленно трансфигурирован во фляжку. Посетовав, что из-за безалаберности Люпина зелье стало хуже, Снейп поспешил за оборотнем, и успел как раз вовремя, чтобы увидеть, как на троих гриффиндорцев, идущих в сторону сторожки Хагрида, напала большая собака, пытаясь вырвать что-то из рук Рона Уизли. Когда же ей это не удалось, она просто потащила рыжика, упорно не отпускавшего так интересующий пса предмет, в сторону дракучей ивы, где и скрылась в так хорошо известном Северусу лазе. Все это Зельевар рассмотрел, спеша на помощь ученикам, правда, прикрывшись дезиллюминационными чарами, не желая показываться спешащему туда же Люпину. «Пусть сам спасает тех, кто считает его отличным профессором». У Снейпа же к нему накопился немаленький счет, включая сравнительно недавнюю выходку с Богартом. Оставшиеся гриффиндорцы кинулись на выручку другу, туда же, в лаз, следом за ними юркнул и Люпин. Зельевар как можно тише последовал за ними и, никем не замеченный, остановился в дверях. События, свидетелем которых он стал, были весьма интересными. Собака оказалась анимагом, в котором Снейп узнал давно разыскиваемого аврорами Сириуса Блэка. Тот сразу же принялся убеждать детей и оборотня в своей невиновности, доказывая, что крыса Уизли – это их с Люпином бывший друг Питер Петтигрю. Северус быстро сопоставил факты и пришел к выводу, что все эти годы Блэк просидел в Азкабане по собственной глупости, что мешало ему удрать раньше или попытаться доказать собственную невиновность. Но его, видимо, совсем не волновала судьба собственного крестника, и он удрал, только когда узнал о крысе. Странное поведение его давнего недруга интересовало его сейчас в последнюю очередь. Северус, одолеваемый жаждой мести предателю Петтигрю, послал в крысюка обездвиживающее заклинание и снял с себя маскировку, появляясь перед изумленной компанией. «Так, кого я вижу? Трое безмозглых учеников, один безалаберный профессор, беглый преступник и крыса, которую сегодня некто украл у меня из кабинета, не дав проверить на анимагию. Как я понимаю, эта крыса является вашим дружком Петтигрю. Очень интересная компания. Как отреагирует общественность, узнав, что оборотень не только работал профессором, но и укрывал опасного преступника, убившего 12 маглов, а также не смог опознать в крысе, принадлежащей ученику, своего бывшего дружка? Не тебе меня судить, ты, грязный пожиратель», — оскалился Блэк на Снейпа, нацелившего палочку на него и Люпина. Разозлившись на беглеца, Северус совсем упустил из виду тройку недоумков, за что в следующий момент и поплатился. Трия, услышав о том, кем является их самый ненавистный преподаватель, слаженно гаркнула Экспеллиармус и отправила Зельевара в полет, вырвав у него из рук палочку и выбив дух. Врезавшись в стоящий в дальнем углу шкаф, Северус сильно ударился головой и почувствовал резкую боль в спине. Через секунду мир вокруг померк и с ней подключился. «Я еще не совсем точно знаю, что произошло», — говорил Родерик, сидя с бокалом виски в окружении внимательно слушавших его родных, которые также успокаивали нервы разнообразными напитками. В соседней комнате спала Натали, которую Гертруда усыпила, посчитав, что сейчас ей волнения совсем не нужны. Новорожденная девочка сопела и сонно причмокивала в колыбельке рядом с матерью. «Я отправился искать Северуса, когда появился Патронус, и с удивлением обнаружил, что его нет в замке. Поисковые чары указывали куда-то в сторону визжащей хижины. Оказавшись на месте, я услышал жуткий вой и крики детей, а потом неподалеку появились дементоры. Поспешив на крики, я обнаружил жуткую картину. Оборотень терзал одного из школьников, а двое других пытались безрезультатно прогнать или отвлечь его. Судя по всему, навредить пострадавшему у меня бы уже не вышло, поэтому я, не задумываясь, бросил в тварь заклинание, которым со мной недавно поделился Северус. Оно попало очень удачно, с первого раза отделив голову оборотня от тела. Подбежав к ученикам, я убедился, что Рону Уизли, а это именно он был жертвой оборотня, уже ничем не поможешь, двое остальных оказались целы. Это ожидаемо оказались друзья мальчика, Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер. Послав Патронуса в Хогвартс директору и Медведьме, я попытался узнать, где Северус. В этот момент на нас налетели дементоры и пришлось обороняться теперь от них. Появившийся через пару минут директор отогнал дементоров и организовал поиски возможных жертв. Неподалеку, на берегу озера, был найден беглый преступник Сириус Блэк, поцелованный дементором, а в хижине я обнаружил Северуса, который, к моей радости, оказался жив, хотя и получил перелом позвоночника и сотрясение мозга. Мадам Помфри отправила его в больничное крыло следом за двумя гриффиндорцами, которые, как я понял, как раз и являлись виновниками его плачевного состояния. Я же немедленно вызвал авроров, хотя директор, как мне показалось, был не очень этому рад. Итог этой ночи таков: один погибший ученик, один убитый оборотень, в котором директор не захотел узнать нанятого им же профессора Люпина, двое детей с нервным срывом, Блэк, от которого осталась только оболочка, и Северус под присмотром мадам Помфри, которая молчит о его состоянии. В сознание он еще не приходил, я попытался настоять на госпитализации в Мунго, но, увы, показания я уже дал, и мне, наконец-то, удалось вырваться к вам. «Я немедленно отправляюсь в Хогвартс», — произнес лорд принц, вскакивая с кресла. «Мой внук должен поправиться, и мне плевать, чего хочет или не хочет Дамблдор. Но насколько я знаю, ни Северус, ни вы не желали, чтобы о вашем примирении стало известно директору», — остановил порыв Аурелиуса Родерик. «Сейчас не время для наших шпионских игр», — не согласился лорд принц. «Я пойду и заберу внука». «Я вызову отца», — сказал Родерик. «Он не откажет в помощи, и мы заберем Северуса из Хогвартса под присмотр семейного колдомедика. Дамблдор не посмеет возразить. Что вы скажете, Натали?» Успокоившись в отношении Северуса, тетя Сильвана теперь волновалась только о том, чтобы из-за переживаний у молодой матери не пропало молоко. «Пока ничего, она проспит еще часов 6. К этому времени, надеюсь, Северус уже будет здесь», — успокоила всех Гертруда. И все обитатели принц-холла поспешили по своим делам. Родерик звать барона фон Корфа, а Гертруда с Сильваной в спальню Натали, куда заботливые домовики уже перенесли хозяйку и новорожденную. Лорд-принц отправился в кабинет, успокаивать нервы стаканчиком агдинского, ждать появления полуживого внука и предаваться раздумьям, почему же апартаменты наследника, которые никогда не подводили прежде, уже второй раз поспособствовали тому, чтобы первыми на свет появились девочки. Возможно, это неспроста, а может, дело в том, что чары ослабели или где-то повредилась руна, кто знает. Но рождение сначала его дочери, а теперь и правнучки говорило еще и о том, что внука надо вылечить и снова озаботить продолжением рода. «Добрый день, директор Дамблдор», — поздоровался с Альбусом представительный мужчина с явно военной выправкой, пришедший в его кабинет вместе с Родериком Корфом. «Позвольте представиться, барон Фридрих фон Корф. Узнав о проблемах со здоровьем моего родственника, профессора Снипа, я поспешил в Англию. Я забираю Северуса, мой колдомедик быстро поставит его на ноги». Дамблдор попытался вставить реплику, но Фридрих не дал ему это сделать, просто констатируя факты, не собираясь вступать в дискуссию. Но директор все же вернул словечко. «С Северусом не все так гладко, боюсь, что в таком состоянии ему будет противопоказано покидать Англию, да и Авроры». Альбус укоризненно посмотрел на Родерика, будто упрекая того в поспешности и недальновидности. «Я и не собираюсь забирать его в Европу. У мистера Снипа, насколько я знаю, есть дом в Англии. Моему колдомедику не составит труда навещать его там, а Авроры смогут задать свои вопросы, когда он придет в себя. Насколько я знаю, его следует считать даже не свидетелем, а пострадавшим. Нападение учеников на учителя у нас, в Дурмстранге, карается очень строго. А вот мой сын как раз является тем, кто сможет рассказать об убийстве ученика профессором, оказавшимся оборотнем. В общем, директор, я хочу увидеть своего родственника. Потрудитесь предупредить вашу миди-ведьму, чтобы она открыла камин». Сказав это, барон фон Корф развернулся и вышел, оставив Альбуса негодовать на наглого немца, который лезет не в свое дело. Снипа придется отпустить на лечение, и ему, Альбусу, остается только надеяться, что Зельевар не сорвется с крючка. Злость на неизвестного благодетеля, поспособствовавшего браку Снипа с этой Корф, заставила Альбуса исходить желчью. Как этот брак был не вовремя, и родственники оказались сильным и многочисленным родом, которому было плевать на его борьбу со злом. Чистокровные фанатики, не понимающие Альбуса и не желающие прислушиваться к нему. Ему с трудом удалось привязать к себе Снипа, сделать обязанным, и он был уверен, что тот, коря себя за смерть подруги, будет послушным орудием в его руках. Появление у Зельевара жены никак не входило в планы Альбуса. Все фигуры были расставлены, оставалось только ждать, упиваясь собственным умом и, хоть для него и было это мелко, радоваться тому, что от него зависит жизнь человека, предок которого когда-то отказал Альбусу, разбив его первое, нежное чувство. Появление фон Корфа в больничном крыле прошло почти незаметно. Двое гриффиндорцев, по самые уши накачанные успокоительными зельями, спали, лишь иногда вздрагивая во сне. Авроры, уже забрав тела Рона Уизли и Ремуса Люпина, а также уведя безучастного ко всему Сириуса Блэка, удалились. Северус лежал в специальной комнатке, которая издавна использовалась для болеющих профессоров. Именно туда направились оба Корфа, но были остановлены мадам Помфри. «Профессор Корф, что вы здесь делаете и кто это с вами?» Медиведьма перегородила дорогу. «Я барон фон Корф, директор знает о моем посещении, Я пришел забрать мистера Снейпа. Будьте добры открыть камин. Мой колдомедик уже заждался. Аврор и пожиратель. Северус очнулся через 2 дня в собственной спальне собственного же дома в тупике предельщиков. Первое, что он увидел, когда открыл глаза, аппетитную грудь и резко постройневший стан собственной жены, которая как раз в этот момент нагнулась, чтобы поправить ему подушку. «Кто?» – прошептал Снейп, чувствуя, что в горле раскинулась во всю ширь пустыня сахара. «Девочка», – улыбнулась Натали, приманив к себе стакан с водой и постаравшись как можно аккуратнее напоить мужа. «Я хотела назвать ее Эйлин, но решила подождать твоего согласия. Во время беременности они не обсуждали вопрос с именем, и она выбрала несколько вариантов как для девочки, так и для мальчика, но решение оставалось за мужем». Снейп задумался на миг и произнес: «Только если вторым именем». «Нет, не стоит, матери оно не принесло удачу». «Как же тогда?» Миссис Снейп замерла, ожидая приговора. Называть дочь Лили ей совершенно не хотелось, но если Северус так решит, то что ж, так тому и быть. «Придумай сама», — проговорил Зельевар и получил нежный поцелуй от благодарной жены. «Тогда, может, Рис, и надо второе имя?» «Да, у нас-то второе не дают, указывают имя отца». «Ну, у нас принято давать как минимум 2 имени», — произнес Зельевар. «Рис мне нравится, а вторым Присцилла», — поинтересовалась Натали, вспомнив, что прабабку Северуса звали именно так. «Рис Присцилла Снейп? Хорошо, давай так и назовем», — согласился Северус и попытался пошевелиться, не желая более лежать в кровати. Он не привык показывать слабость ни перед кем, даже перед собственной женой. Надо было встать и пойти посмотреть на дочь, а также провести ритуал именоречения, чтобы она могла появиться на родовом гобелене. Это мог сделать и дед, как глава рода, но Северус уже давно настоял на том, что это его прерогатива. Попытка подняться на ноги не увенчалась успехом. Ног Северус почти не чувствовал. «Северус, успокойся», — поспешила сказать Натали, увидев отблеск паники, мелькнувший на мгновение в глазах мужа. «Все нормально, функции спинного мозга уже восстанавливаются и скоро ты сможешь ходить. Аурелиус, по рекомендации колдомедика Корфов варит тебе специальное зелье и ты уже идешь на поправку. Полежи спокойно, а я принесу тебе рис». «Что случилось?» Снейп вспомнил, что произошло в хижине, и многолетняя привычка присматривать за поколениями Аболтусов дала о себе знать. Тем более, участниками событий было Золотое Трио. «На тебя напали ученики», — начала Натали, не зная, как сказать о произошедшем. «Это я помню. Как всегда, отличилась троица безмозглых идиотов», — перебил ее Северус. «Ты сильно ударился головой и спиной, получив сотрясение и перелом. Фридрих забрал тебя от бдительной, но несколько некомпетентной в вопросе твоего лечения мадам Помфри перенес в наш дом. С тобой хотят побеседовать Аврора, и Альбус приходил пару раз». «Почему Авроры? Неужели Альбус решил наказать отчислением свое нежно лелеемое трио за нападение на меня?» «Дело в том», — Натали решилась, — Люпин обратился. Дети пытались его остановить. Блэк тоже пытался, но дементоры. Снейп, окаменев, ждал, что скажет жена дальше. Неужели он не смог сберечь несносного мальчишку, защита которого была навязана ему Альбусом? Единственное напоминание о Лилии, о его, Северуса, прегрешении. Люпин убил Рона Уизли, а подоспевший Родерик убил оборотня, спасая остатки трия. Ни Поттер, ни Гриндджер физически не пострадали, чего нельзя сказать о психическом состоянии. Сейчас, насколько я знаю, мадам Помфри присматривает за ними. У них нервный срыв и магическое истощение. Министерством рассматривается вопрос о некоторой корректировке воспоминаний. Блэка поцеловал дементор, а Альбус временно отстранен от должности, но, сдается мне, что он вывернется. Новости, рассказанные женой, были ужасны. Все-таки директор заигрался со своим ручным волком, и последствия его поступков вызывали шок. Если уж Дамблдор совершенно не озаботился безопасностью того, кому спускал все шалости и хамство, то что можно говорить о простых волшебниках, чьи жизни Альбус, не задумываясь, положит на алтарь гипотетической победы? Пока Северус обдумывал услышанное, Натали успела уйти и вернуться со свертком в руках. В ворохе кружевных пеленок тихо посапывал Эрис. «Северус, смотри, это твоя дочь». Натали поднесла ребенка к кровати и положила девочку на руки мужу, который, как ей показалось, боялся даже дышать, неумело прижав к груди крохотный комочек. Чувство любви и счастья затопило Натали, ее муж и ее дочь, семья. Пусть и созданная не совсем добровольно, но женщина видела, как смотрит Северус на их дочь и была уверена, что он, так же как и она, рад появлению Ирис в их жизни. И пусть впереди их ждала неизвестность, но Натали знала, что постарается обезопасить свою семью и не сомневалась, что ее муж сейчас думает так же. На второй день после того, как с ней почнулся и узнал новости, их посетили Авроры. Хотя они и не были первыми. Родерик с Гертрудой навестили их дом в первый же вечер, а Фридрих передал пожелание скорейшего выздоровления через колдомедика. Потом заглянули Малфой. Аурелиус, когда-то поклявшийся не переступать порог их дома, злился на самого себя, сидя в поместье. На несколько дней компанию ему решила составить Сильвана, предупредив, что потом переберется к Снипам. Поверенный принца уже подыскивал дом в Хаксмиде, в который смог бы переехать внук с семьей. Впоследствии, когда Северус, уже не скрываясь, объявит себя наследником рода и переедет в поместье, дом в Хаксмиде отойдет в приданое Ирис. Об этом следовало позаботиться ему, дабы правнучка имела возможность выбирать женихов из лучших семейств. Уж он постарается, чтобы среди достоинств юной Ирис не числилась только чистокровность. «Ну что, Снейп, готов отправиться в Азкабан?» — поприветствовал Зельевара, сидящего в кресле, вошедший в гостиную Аластер Моуди. «С чего ты взял, что меня там ждут? Если ты забыл, то я напомню, не я напал, а на меня напали ученики, и хоть один из них уже поплатился за собственное безрассудство, но двое оставшихся, как я понимаю, сейчас являются кандидатами на отчисление, и я буду очень рад, больше не увидев их в Хогвартсе». Невозмутимый Северус, по своей давней привычке, сложил на груди руки. Сидя это выглядело не так эффектно, но иронично поднятая бровь несколько повысила градус. Присутствующая при разговоре Натали возмущенно посмотрела на Аврора, который был одной ногой уже в отставке. Волшебный глаз Аластера бешено вращался, наводя на неприятные мысли о том, что, возможно, и была правда в утверждениях, что грозный глаз видит все даже через одежду, хотя ей стесняться было нечего. Ее фигура, благодаря помощи Гертруды, и после родов сохранила прежнюю привлекательность, так что, если слухи правдивы, то пусть извращенец смотрит и завидует. Уж ему-то, параноику с жутким лицом, совсем не светит внимание женщин, если они, конечно, не представительницы одной древнейшей профессии, обитающие в Лютном. Попытка обвинить ее мужа заставила Натали гневно поглядеть на Аврора. Тот, ухмыльнувшись и дав этим понять, что заметил ее недовольство, обратился к Снейпу. «Нам надо поговорить наедине». Миссис Снейп хотела уже возмутиться, но муж послал ей предупреждающий взгляд, и она поняла, что лучше будет подчиниться его последующим требованиям. «Натали, дорогая, не могла бы ты нас оставить?» – произнес Северус, и она, изобразив хорошо воспитанную аристократку, покинула комнату, в душе призывая на голову Моуди разнообразные проклятия, и надеясь, что хоть часть разговора удастся узнать позже. «Что ты мне хотел сказать такого, что не может услышать моя жена?» Иронично подняв бровь, спросил Аврора Снейп. «Не забывайся, щенок, и не забывай, кому ты обязан своей свободой. Я слежу за тобой и все еще надеюсь отправить в Азкабан, стоит тебе только оступиться. Альбус слишком мягок к таким, как ты», — проговорил Моуди и проковылял к дивану, с которого пару минут назад встала Натали. Северус ненавидящим взглядом проследил за ним, мечтая отравить или заводить соратника. Альбус собирается доказать, что оборотень, убивший Уизли, пробрался в окрестности Хогвартса из запретного леса и не является профессором Люпином, который незадолго до этого оставил преподавание по причине слабого здоровья. Очень удачно, что тело оборотня исчезло с места происшествия. Что же касается Блэка, то наконец-то беглого преступника обнаружили дементоры. Но если ты или твой родственничек Корф попытаетесь настаивать на собственной версии события и на исключении Поттера и грязнокровки из Хогвартса, что также может привести к снятию директора со своего поста, то Альбус не будет молчать о том, что ты не только знал, что профессор Люпин является оборотнем, но и варил ему антиликантропное зелье, а также замещал на уроках во время полнолуния. Бедный наивный директор даже не подозревал, что бывший пожиратель не раскаялся и обманул его доверие, протащив в Хогвартс темную тварь, желая уничтожить Поттера и мстя за смерть своего хозяина. Снейп, по окаменевшему лицу которого ничего нельзя было понять, тем не менее, испытывал ужасные муки. Уже зная, на что способен директор, он прекрасно понимал, что угрозы Аластера не беспочвены, и если все будет так, как пообещал Аврор, то он действительно попадет в Азкабан. А туда не хотелось до дрожи. Воспоминания о месяце, проведенном там после падения лорда, холодили кровь и заставляли сжиматься сердце. И у него теперь была семья. Что будет с его женой и новорожденной дочерью, если его упекут в тюрьму или отдадут дементорам? Умом он понимал, что и Корфы, и дед не дадут его семью в обиду, в крайнем случае даже вывезя их из Англии, но он не желал расставания с ними. Хотя, если быть честным, то больше всего его страшил Азкабан. До ужаса. Он не был уверен, что во второй раз выдержит атмосферу этого гиблого места. Дементоры сведут его с ума, ведь к воспоминаниям о Лиле и вине за ее гибель прибавится и опасения за судьбу Натали и Рис. И он принял решение. Он не гриффиндорец, чтобы бросаться на сильного врага невзирая ни на что. Передай Альбусу, я промолчу о своем участии в тех событиях и не буду настаивать на наказании учеников. Также я поговорю с Корфом, почти прошипел Снейп, зло сжимая зубы и некрасиво кривя рот, ощущая, как бессильная ярость затапливает его душу, грозя перелиться через край. Аластер усмехнулся и, стуча своей деревянной ногой по такому же деревянному полу, отправился к выходу, не удостоив больше Зельевара ни взглядом, ни словом. Северус, вцепившись в подлокотники кресла, пытался утихомирить бурю, бушевавшую внутри него и грозящую вылиться в стихийный выброс, чего Снейп не позволял себе с детства. Стоявшая у окна Натали, убедившись, что Моуди ушел, оппарировав, едва выйдя за калитку, поспешила вниз, чувствуя беспокойство и желая как можно быстрее оказаться возле мужа.